Шестое. Епархия зелененькая. В родительскую субботу Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы, а также известные англичанки и сестры Грей. Из губернии приехали показывать туманные картины, укланили князя. Отменил князь урок всемирного языка, и всем карагодам повалили глядеть эти самые туманные картины. Как-то случилось, оттерли Костю в проходе, и не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой. С нею сел князь, а Костя позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлович. Хотел Костя загорюниться, что Глафира не с ним, да не успел. Вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди. Не слышно, как кошка-красавица крадется на свидание к маркизу. Сейчас вот, сейчас ступит на секретную плиту, сейчас ухнет плита, глонит красавицу подземелье. Костя вскочил. Может быть, чтобы крикнуть красавице про плиту? Иван Павлович осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно. Красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место. И вот вдвоем долго ей смотрит в глаза, маркиз или князь он, и они медленно клонятся друг к другу. Вот близко, вот волосы их смешались. Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь. Клонятся, клонятся. Прижались щекой к щеке. Мрет сердце у Кости, протирает глаза. Приглазилось только или, ну, мигнувший миг уже не поймать. Ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно. Иван Павлович смеется. Хи-хи, чудород-то какой наш Костя. Красавицу полотняную увидал и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел? Да ведь он же поэт, поэту все можно. Заступилась Глафира. Она стояла обок князя, очень близко. Конечно, попритчилась, приглазилась все, решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то самомалейший не слушался слов, точил и точил. В ночь на покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром. Нет ничего. Ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое. И какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы стало так, и чтобы все по-прежнему было. На покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлович что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко. «Вязь-то какая прекрасная, а! Прямо талант, дар божий!» Иван Павлович любовался вязаной салфеткой. «А вы, говорят, тоже того пишете?» Повернулся он к Косте. «А вы откуда же? Откуда же вам известно?» Покраснел от радости Костя. «Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете?» И протянул Иван Павлович Косте свежий номерок епархиальных ведомостей. В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки. Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе. Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло, стоял совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павловича просьбе? Ночью Костя и спал, и не спал. Глаза закроет, и сейчас же ему видится, будто он над епархией все летает. А епархия зелененькая, и так невеличко, вроде сказать бы выгона. и машет ему платочками снизу, знают все, что летает Константин Едыткин. Ну, теперь уж хочешь не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз «Догматическое богословие», самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уж засел писать серьезное сочинение в 10 главах. Довольно стихами-то баловаться. Писал по ночам. Патефорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине металась, трещала свеча. В тишине свечой негоримо горючей Костя горел. Писал о служении женщинам, о любви вне пределов, вне чисел земных, о 8-м Вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры. Ведь Бог-то, оказывается, женского рода, так близко сверкали слова, кажется, только бери. Англять на бумаге-то злое, другое, уж такая мука, такая мука. В вечер Михайлова дня Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял, трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру. «Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает», — суетился Иван Павлович как бес. В тишине чуть слышно прочел Костя. Заглавие. Внутренний женский догмат божества. Неслышно взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костина сочинение или нет. Костя дошел до 2-й главы, самой лучшей и самой возвышенной. О 8-м Вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни. Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник. За ним подхватил Иван Павлович. А уж там покатились и все. И всех пуще звенела Глафира. Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху. «Да что же это, батюшки, где загорелось-то?» Смех еще пуще. Как заяц забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову-то куда-нибудь главное спрятать, голову-то хоть спрятать бы. Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешила Костю. «Да что же это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь, что? Это ведь я, сосна, чебурахнулась вниз головой. Надо мной грохотали старухой. А ты думал, что? Экие гордецы нонче все. Уж сейчас на свой счет». Костя поднял голову. Костя хватался за соломинку. Глазами молил о чем-то исправничиху. Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову. «Иль мне уж не веришь, я не Иван Павлович какой-нибудь, я обманывать не стану». «Я верю», — захлебнулся Костя слезами.